Леонид Марков, широко известный в узких кругах как Леня Маркиз, называл себя мошенником экстра-класса, наследником незабвенного Остапа Бендера и первоклассным специалистом по безболезненному и почти законному отъему денег у тех личностей, у которых этих самых денег чересчур много. Обычно он работал один, время от времени привлекая к работе кого-нибудь из своих друзей. Но с некоторых пор они с Лолой составили замечательный творческий дуэт, прекрасно дополняя друг друга. Для удобства они и поселились вместе, хотя по взаимной договоренности ничто, кроме работы, их не связывало. «Что с тобой, дорогая?» – озабоченно повторил Маркиз, предусмотрительно поставив поднос на прикроватный столик. «На тебе просто лица нет?» «Конечно, нет!» — воскликнула Лола хорошо поставленным трагическим голосом, примерно таким, каким в трагедии «Мария Стюарт» шотландская королева произносит свой монолог перед казнью. «Конечно, на мне нет лица! Разве это можно назвать лицом? Меня даже собственная собака не узнала!» «Да, действительно», — протянул Леня, приглядевшись к своей верной подруге. «Немножко не того. А я тебе всегда говорил, что от этой Розы Тиграновны одни неприятности». Лицо Лолы было покрыто красными пятнами и опухло, как подушка. Ну, конечно, не как большая диванная подушка, но, по крайней мере, как вышитая подушечка для иголок. «Я ждала от тебя поддержки и понимания», — всхлипнула Лола, — «а ты вместо этого только злорадствуешь». «Ну да разве мужчины способны на настоящее сочувствие?» Леня уже и сам устыдился вырвавшихся в запальчивости слов и дал задний ход. «Ну, дорогая, все не так уж плохо. Все это можно слегка замазать, с тональным кремом припудрить». «Не успокаивай меня!» — воскликнула Лола с новой энергией. «Какой крем? Какая пудра? Это что-то ужасное! Мне уже ничего не поможет! Разве можно в таком виде выйти из дому?» «Думаю, ничего ужасного нет. Прими еще одну таблетку от аллергии, и все пройдет». «Как быстро!» — заволновалась Лола. «Надеюсь, к завтрашнему дню от этого не останется даже воспоминаний. Но сегодня дома посидеть действительно придется. Это ужасно!» Леня, который по-своему понял последний возглас, проговорил с самой заботливой интонацией. «Не беспокойся. Я выведу Пуи на прогулку. Заодно мы с ним купим тебе пирожных». «Пуи можно уже не выводить», — горестно вздохнула Лола, покосившись на лужицу на ковре. Однако у Пуи на этот счет было совершенно другое мнение. Он выскочил из-под кровати и возмущенно затявкал. Если бы хозяева понимали по-собачьи, они узнали бы, что песик хочет сказать. «Как это не выводить? На улице прекрасная погода. Я, может быть, встречу там ту симпатичную скотч-терьершу из соседнего дома, узнаю все собачьи новости. Нет, утренняя прогулка — это святое». «Вы не можете лишить прогулки собаку древней мексиканской храмовой породы». Леня, конечно, собачьего языка не знал, но общий смысл выступления, а самое главное, наполнявшие его эмоции, он понял превосходно. «Ладно, Пуи, старичок, никто не собирается лишать тебя законной прогулки. Лолочка, дорогая, каких пирожных тебе купить?» «Никаких». Лола всхлипнула от жалости к себе. «Неужели ты думаешь, что пирожные могут примирить меня с жизнью, этой обителью скорби и несправедливости?» «Ну, я не знаю. Может быть, не всякие пирожные, но тирамису или ореховые трубочки». «Что я, Пуи?» — возмутилась Лола. «Это Пуи обожает ореховые трубочки». Пуи возбужденно залаял, услышав о любимых пирожных. «И вообще...» продолжала Лола с нарастающей обидой. «Ты что, хочешь, чтобы я, ко всему прочему, еще и растолстела? Сидеть дома и есть пирожные? Этак я скоро ни в одну дверь не пройду. Никакого тирамису, никаких ореховых трубочек. Самое большее, на что я могу согласиться, фруктовый флан, ежевичный, в самом крайнем случае, вишневый». «Хорошо», — быстро согласился Леня. «Но ореховых трубочек я тоже возьму для Пуи. Он на них очень настаивает». Оставшись одна, Лола приняла таблетку от аллергии, села перед зеркалом и грустно вздохнула. Лицо ее было ужасно, но, то есть, может быть, не так ужасно, как ей показалось вчера, или таблетка уже начала действовать, но на люди, конечно, в таком виде не покажешься. И в это время зазвонил телефон. Лола сняла трубку и протянула. «Слушаю вас». «Мне дала ваш телефон Роза Тиграновна», — проговорил самоуверенный мужской голос. «Меня зовут Эдуард. Мы могли бы с вами встретиться прямо сегодня». «Сегодня?» Лола покосилась на свое отражение, мучительно придумывая вежливый повод для отказа. «Да. Я хотел бы увидеть вас прямо сегодня», — напирал Эдуард. «Завтра я буду очень занят». «Занят он», — думала Лола, наматывая на палец телефонный шнур. «Хам какой!» «Думает, что все женщины должны мчаться к нему на свидание по первому зову. Значит, это тот, который богатый и противный. А зачем мне такой? У меня и самой денег достаточно. Но если отказаться, Роза мне этого никогда не простит. Будет смертельная обида. Конечно, мы с ней поссорились из-за маски, но что делать, если само лицо не очистится? Все равно придется идти к Розе. А может, это другой, который не такой богатый и не такой противный? Как бы узнать? Ведь не спросишь же его». «Давайте встретимся в кафе «Персиков» на Невском», — не сдавался Эдуард. «Знаете, которое напротив Думы?» «Кафе на Невском», — мысленно фыркнула Лола. «Ну и выбор. Он бы еще в «Макдональдс» меня пригласил». «Наверное, это второй, тот, который не такой богатый. Значит, не такой противный. Черт, как же все-таки узнать?» «Как я вас узнаю?» — проговорила она вслух. «Я буду держать в руке газету «Коммерсант». «Коммерсант», — снова засомневалась Лола. «Значит, все-таки это номер первый, тот, который богатый и противный. Но все-таки пока не увижу, точно не узнаю». Договорившись о времени, повесив трубку, она снова уставилась в зеркало. «Что же делать?» «Придется, как и говорил Ленька, замазать самые заметные пятна тональным кремом. А если потом еще надеть черные очки, тогда вид будет не самый страшный». Через полчаса Лола вышла из дома в темных очках, светлом парике и кожаной курточке с высоко поднятым воротником. Она была так не похожа на саму себя, что соседка Маргарита Степановна, с которой она столкнулась перед лифтом, прошла мимо, не поздоровавшись. Около кафе «Персиков» часть тротуара была отгорожена и заставлена столиками. Лола окинула посетителей заинтересованным взглядом и увидела за одним из столиков мужчину лет 40 в светло-сером костюме. Мужчина что-то выговаривал официантке, неприятно оттопырив нижнюю губу. На столике перед ним лежал свежий номер газеты «Коммерсант». «Он», — подумала Лола, медленно проходя мимо. «Наверное, это номер первый, который богатый и противный. Вон как он кричит на бедную девушку. Нет, надо сначала к нему как-то приглядеться». Она прошла еще несколько шагов и увидела свободный столик. Этот столик был не слишком близко к столику объекта, но удобно расположен. Можно было наблюдать за мужчиной с коммерсантом. Лола устроилась за этим столом и заказала кофе по-венски. «Нет, кофе здесь, конечно, неплохой», — думала она, следя за объектом и маленькими глотками отпивая горячий ароматный напиток. «Но место очень неудачное. Невский рядом, шумно, пыльно, масса людей, машин. И если уж он такой богатый, как говорила Роза, мог бы пригласить меня на пятичасовой чай в Асторию. Вот где действительно стильно». Она вспомнила, какие изысканные лакомства подают на этом ежедневном мероприятии. Вспомнила гвоздь программы «Фонтан из слегка подогретого шоколада». Шоколадные потоки сбегали с вершины фонтана, а все окружающие макали в них кусочки фруктов и печенья. Это было восхитительно. Объект развернулся в Лолину сторону, и она прикрыла лицо развернутой книжечкой меню. Конечно, для этого не было причин, ведь Эдуард не знал ее в лицо. Но Лола подчинилась первому инстинктивному порыву и теперь внимательно наблюдала за вариантом Розы Тиграновны поверх меню. Эдуард раздраженно посмотрел на часы. Часы были дорогие, швейцарские. «Номер первый», — снова подумала Лола, — «тот, который богатый». На носу у него была крупная темная бородавка. Эдуард сосредоточенно почесал нос и огляделся по сторонам, надув щеки и сосредоточенно наморщив лоб. «Точно номер первый», — уверилась Лола, — «тот, который противный». К столику Эдуарда снова поспешно приблизилась официантка и поставила перед ним чашку кофе. «Это что?» — пробасил тот на все кафе. «Это кофе или помои?» «Кофе», — испуганно пискнула официантка. «Кофе должен быть горячим, а это пойло чуть теплое», — рявкнул Эдуард. «Немедленно заменить». «Нет», — подумала Лола, откладывая меню. «Этот вариант мне и даром не нужен. Какой бы он ни был богатый, такого хамства я не потерплю. Пускай Роза обижается, но я себе не враг». Она отпила еще немного кофе и огляделась по сторонам. Мимо кафе оживленно сновали прохожие, приезжие с фотоаппаратами и камерами, местные жители с озабоченными лицами и видом вечно опаздывающих людей. Вдруг из этой толпы выделилась высокая интересная девица в кожаных брючках и короткой шелковой блузке. Она прижимала к уху маленький плоский мобильник и что-то говорила. Лицо у нее было злое и несчастное, на щеках горели красные пятна. Девица прямиком проследовала к Лолиному столу и плюхнулась на свободный стул, не спросив разрешения и даже не взглянув на Лолу. «Вот как?» — прошипела она в трубку, выслушала ответ, сложила мобильник и швырнула его на стол. «Сволочь!» — проговорила она в пространство и нервно сцепила пальцы. «Ну и сволочь!» Тут только она заметила Лолу и попыталась придать лицу человеческое выражение. «Извини, я не тебе». «Я догадалась». Лола искоса взглянула на незнакомку. «Что-то случилось?» «Все мужики — козлы», — припечатала девица. «Козлы и сволочи. Я на него целый год потратила. В рот ему смотрела, шуткам его дурацким смеялась. А он меня бросил, как салфетку использованную. Сволочь, дебил и кретин». Она закурила тонкую темную сигарету и добавила, протягивая пачку Лоле. «Ты извини, что я тебя гружу своими проблемами. Ты здесь отдыхала». Лола взяла сигарету, задумчиво посмотрела на нее, но все же закурила и проговорила сквозь дым, поглядывая на соседку. «Плюнь и забудь. Сама же говоришь, что он дурак и сволочь». «Не дурак», — поправила ее девица. «Кретин, но не дурак». «Как это?» — удивленно переспросила Лола. «Разве так бывает?» «Сколько угодно», — девица махнула рукой. «А самое главное, он богатый. Обидно. Столько сил на него потратила. И все впустую». К столику подошла официантка. Девица заказала ирландский кофе и рюмку коньяку. Потом она заинтересованно оглядела Лолу и спросила. «Слушай, а что это у тебя с лицом?» «А, долго рассказывать», — отмахнулась Лола. «Что, разве так заметно?» «Я-то думала, что привела себя в относительный порядок». «Да нет», — девица виновато усмехнулась. «Не так уж заметно. У меня просто профессиональный взгляд». «Профессиональный?» — переспросила Лола. «Ну да, я визажист». И девица бросила на стол визитку. «Мало ли, понадобится». Лола бросила взгляд на серебристый картонный прямоугольник и прочитала. «Алена Милованова, стилист, визажист». Тут девица снова вспомнила о своих проблемах и скрипнула зубами. «Нет, ну какая сволочь! Я с ним целый год носилась. Ублажала его, как последняя дура. Терпела его характер. Сносила все его капризы. И все впустую. Самое главное, что у меня нет никакого запасного варианта, никакого запасного аэродрома. Меня бы любой устроил, только бы при деньгах». При слове «вариант» Лола вспомнила, зачем она пришла в это кафе. Через плечо своей новой знакомой она посмотрела на вариант Розы Тиграновны. Эдуард вполголоса разговаривал по мобильному телефону и то и дело раздраженно косился на часы. Неожиданно в голове у Лолы сверкнула идея. «Слушай», — проговорила она через стол, перегнувшись к Алене и понизив голос, — «я тут вообще-то не просто так сижу. Меня тетка одна знакомая все пытается замуж выдать. Ну и уговорила встретиться с одним мужиком. Вон он, видишь, сидит за тем столиком». Она глазами показала на свой объект. «А мне с ним жутко неохота никаких дел иметь. Сразу видно, хам, на официантку только что орал, и вообще какой-то противный, но богатый». «Богатый?» — заинтересованно переспросила Алена и скосила глаза на Эдуарда. «Точно?» «Роза врать не будет», — заверила ее Лола. «У нее клиентов богатых полно. Она в таких вещах разбирается». «А он вроде ничего», — Алена снова бросила взгляд на мужчину. «Даже симпатичный». «Ну ты скажешь тоже», — усмехнулась Лола. «А мне все богатые мужики симпатичными кажутся», — призналась Алена. «Чем богаче, тем симпатичнее. Билл Гейтс, так тот просто красавец, мужчина мечты». «А ты что, Билла Гейтса знаешь?» — заинтересовалась Лола. «Познакомь». «Если бы», — Алена закурила следующую сигарету. «На фотографии в журнале видела». «Так, короче», — спохватилась Лола, — «к чему я заговорила? Мне с этим мужиком смерть как неохота знакомиться. Хочешь, иди вместо меня. А то он уже нервничает, как бы не ушел. Он уже больше получаса дожидается». «Ты что, серьезно?» Алена оживилась и приподнялась со стула. «Не шутишь? Подожди. Ты только скажи, что тебя зовут Оля, и что ты от Розы Тиграновны. Запомни». «От Розы Тиграновны». «Спасибо», — через плечо бросила Алена и устремилась к столу Эдуарда. Мужчина поднял на нее недовольный взгляд, но Алена что-то защебетала, замахала руками, опустилась на свободный стул, и вскоре лицо Эдуарда потеплело. «Ну, может, я этой Алене доброе дело сделала», — подумала Лола, наблюдая за разговором новых знакомых. «Глядишь, когда-нибудь это мне зачтется». Она положила на стол деньги, машинально сунула в сумочку Аленину визитку и покинула кафе. 2 дня Лола почти не выходила из дома, то и дело подбегая к зеркалу и разглядывая свое лицо. Красные пятна понемногу сошли, но припухлости на лбу и на щеках все еще оставались и казались Лоле очень заметными. Она пробовала самые разные кремы и снадобья, но ничего не помогало. Обращаться к Розе Тиграновне ей не хотелось. Случайно ей под руку попалась визитка Алены Миловановой. «Стилист-визажист», — прочитала Лола. «Может, она мне что-нибудь посоветует? Заодно узнаю, как у нее с этим мужиком сложилось или нет». Она набрала номер мобильного, но ответом ей были только длинные равнодушные гудки. Тогда Лола набрала 2-й номер, городской, против которого было написано «Салон красоты Доротея». Тут ей ответили сразу. Простуженный девичий голос невнятно пробубнил. «Салон красоты». «Алена Милованова?» — начала Лола. Она хотела спросить, работает ли сегодня Алена и можно ли попросить ее к телефону, но девушка не дала ей договорить. Громко всхлипнув, она произнесла что-то весьма странное. «В субботу? Или в 11 у святой Елизаветы? Или в 12 на Серафимовском?» «Что?» — удивленно переспросила Лола. «Но вы Алене вообще кто?» «Школьная подруга», — ляпнула Лола первое, что пришло в голову. «Так вы хотите про похороны узнать?» «Какие похороны?» Только теперь Лола поняла, что голос у девушки вовсе не простуженный, а заплаканный. «Так вы что, ничего не знаете?» «В субботу Алену хороним. Приходите или к моргу на Вавиловых, или прямо к кладбищу». И девица громко разрыдалась. Лола, совершенно оторопев, вклинилась между этими рыданиями и спросила, «Что с ней случилось? Она же была совершенно здорова. Я видела ее во вторник. Она прекрасно себя чувствовала. Правда, была расстроена. А сегодня я звонила ей на мобильник и...» «Вот-вот», — сквозь слезы проговорила девушка. «Я ей тоже звонила на мобильник. У нее в среду была смена, она не пришла. Римма Васильевна рассердилась, говорит, уволю, клиенты записаны. Ну, я на мобильник позвонила, а там никто не отвечает. А потом нам в салон позвонили из милиции. При ней нашли визитку». И девица снова разрыдалась. «Милиция?» — удивленно переспросила Лола. «Почему милиция? Отчего она умерла?» «У-у-у!» — промычала девушка. «Ее убили!» «Господи!» Лола опустилась на мягкий пуфик, уставившись перед собой невидящим взглядом. Ее в кустах нашли, около Выборгского шоссе, в среду утром, случайно. Ни вещей, ни документов при ней не было, но в кармашке брюк оказалась визитка. Лола вспомнила кожаные брючки, в которых была одета Алена, и вздрогнула, как будто в комнату ворвался холодный ветер. «Как она там оказалась, на шоссе?» — машинально задала она очередной вопрос. «Сказали, что ее выкинули из машины, причем наверняка накануне, во вторник, и она там целую ночь пролежала в кустах, но она была уже мертвая, ее и выкинули уже мертвую. Сначала задушили, а потом выкинули». «Господи, какой ужас!» — пролепетала Лола. «Во вторник! Именно во вторник она первый и последний раз видела несчастную Алену, именно во вторник познакомила ее с Розиным вариантом, богатым и противным Эдуардом, то есть не познакомила, но отправила к нему вместо себя. Господи! Так это Эдуард ее и убил!» «Что вы говорите?» — удивленно переспросила ее девица. «Какой Эдуард?» Выходит, последние слова Лола произнесла вслух. «Нет-нет, это я так, своим мыслям. В общем, похороны в субботу», — заторопилась девушка. «А мне надо закругляться, а то Римма Васильевна опять будет ругаться, что клиенты дозвониться не могут».